вашей стороны требуется только взять коробочку и расписаться в получении. Я прекрасно понимаю, в чем заключается ваша работа, однако принять этот пакет не могу. Моя дочь, кажется, ясно объяснила, раздался вдруг у них за спиной голос Антонио Бренна, который слышал весь диалог и видел содержимое коробочки. Разве вы не слышали? Если хотите знать мое мнение, не сдавался посыльный, такой подарок не надо отсылать обратно. В конце концов, вы всегда успеете это сделать, разве не так? Благодарю вас за совет, но мое решение осталось неизменным. Всего наилучшего. И Соня, положив на стол коробочку, вернулась в кухню. Два официанта, свидетели этой сцены, с ухмылкой переглянулись. В городке про Соню болтали разное. Отец вошел в кухню следом за Соней и прикрыл за собой дверь. Соня уже сидела за пишущей машинкой и печатала меню. Антонио Бренна посмотрел на дочь так, будто увидел ее впервые. В голубой кофточке из ангорской шерсти, с материнским жемчугом на шее, она была удивительно хороша. Чистое благородное лицо словно светилось каким-то внутренним светом. Да, она совсем не была похожа на девушек, которых он видел вокруг, и ему это нравилось, но вместе с тем внушало опасения. Он не одобрял ее общение с богачами и аристократами, такая публика не вызывала у него доверия. Вчера лошадь, сегодня драгоценности. Что все это значит? Стоя перед дочерью, строго спросил отец, и Соня с удивлением посмотрела на него. Таким тоном он разговаривал с ней впервые. «Мне самой все это неприятно, папа, так что не будем об этом говорить». «Что за жизнь ты ведешь?» — раздраженно продолжал отец. «Уходишь днем, возвращаешься, Бог знает когда, да еще на этой американской машине. Люди называют твое имя с усмешкой. Когда я вижу это, то готов сквозь землю провалиться от стыда. Куда ты скатилась? Учти, мое терпение скоро лопнет». «Что? Что ты сказал?» «То, что слышала. И вот еще. Вчера я сказал тебе, что ты изменилась. Нет, ты и прежде такой была. Мама правильно говорила. Тебя надо всегда держать на коротком поводке. Если бы я следовал ее примеру и был с тобой построже, ты бы до сих пор жила со своим мужем, и никто не посмел бы присылать тебе в подарок такие драгоценности». Не помня себя от ярости, Антонио Бренна со всей силой ударил кулаком по столу. «Ты действительно так считаешь?» «Да, я в этом убежден». «Тогда мне ничего не остается, как покинуть этот дом навсегда», стараясь говорить сдержанно, заключила Соня и встала из-за стола. «Вот и прекрасно. Уходи сама, пока я не вышвырнул тебя за порог», сказал Антонио, в сердце которого боролись злоба и боль за любимую дочь. «Прощай, папа. Но запомни, посланий на грифельных досках больше никогда не будет». Расстроенная и обиженная до глубины души, Соня вышла, схватив на ходу с вешалки норковое манто. Ее «Фиат 600», купленный на первые заработанные деньги, стоял во дворе. Соня решительно открыла дверцу машины. Ресторан «Сант-Антонио» сегодняшнего дня — законченная глава в ее жизни. Резко вскочив, Соня дрожащими пальцами зажгла лампу на тумбочке и с ужасом прошептала. «Что тебе надо, Лидия? Ты сошла с ума?» Она соскользнула с постели и заметалась в поисках халата, который спросонья не сразу нашла. На краю кровати сидела Лидия Монтовани, совершенно голая. Ее маленькие близорукие глазки были в черных подтеках размазанной туши. «Пожалей меня, Соня, я так несчастна и одинока», — хныкала она, как маленькая девочка, которой приснился страшный сон. «Можешь не стараться меня разжалобить, на меня такие слова не действуют», — холодно отрезала Соня. Наконец, ей удалось завязать пояс на халате, и она, закурив дрожащими пальцами сигарету, стала быстро ходить по комнате взад и вперед, еле сдерживаясь от злости.